Откровения, которые меняют твою жизнь. Дорогие, поймите, мы создаем в своей жизни и притягиваем не то, что мы хотим, а то, чему уделяем внимание, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Иногда то, чему мы уделяем внимание, совпадает с тем, что мы хотим, и это хорошо, но иногда то, что мы хотим, и то, чему мы уделяем внимание, не совпадает. Так вот, если вы хотите одного, а уделяете внимание другому, будет исполняться то, чему вы уделяете внимание. Мы создаем не то, что мы хотим, а то, чему мы уделяем внимание. Я хочу процветать. Я хочу жить в изобилии. Доброе желание. Но ты этому желанию уделяешь внимание раз в неделю. Ты хочешь быть богатым, процветающим. Это замечательно, но ты по полдня медитируешь на нехватку. Ты заходишь в магазин и говоришь: «Все подорожало». Ты берешь квитанции на оплату коммунальных услуг и говоришь: «Опять цены поднялись». В нашу жизнь приходит не то, чего мы хотим, а то, чему мы уделяем внимание, независимо от того, хотим мы этого или нет. Если мы уделяем внимание негативу, проблемам, бедности, болезням, то мы это притягиваем, мы это создаем. Еще пример. Я хочу много клиентов. И ты говоришь: «И где же они? Их нет и не будет. Откуда они возьмутся? Людям сейчас так тяжело жить, у людей денег нет». Ты уделяешь этому внимание. И это притянется в твою жизнь. И теперь я даю вам откровение. Твое внимание равноценно просьбе к Богу. Если я даже вслух не скажу «я хочу быть энерготерапевтом», но начну читать книги об энергетическом целительстве, я начну учиться у энерготерапевта, начну практиковаться, что я сделаю? Я уделю этому внимание, и энергетическое целительство придет в мою жизнь. Почему? Потому что мое внимание равносильно просьбе к Богу. Куда внимание, туда энергия. Куда внимание, туда жизнь. Куда внимание, там сотворение. Любая сфера нашей жизни, которую мы подсвечиваем своим вниманием, начинает прогрессировать, и то, на что мы не обращаем внимания, начинает деградировать. Многие из вас говорят: «Я хочу быть сильным, я хочу быть обеспеченным, я хочу иметь отношения с Богом». Вы это заявляете и уделяете этому внимание всего минуту. А вместе с этим по полчаса-часа уделяете внимание нехватке, уделяете внимание слабости, тому, чего у вас нет, тем проблемам, с которыми вы сталкиваетесь. Внимание равносильно просьбе. Все равно, что вы просите вслух. Это религиозный взгляд обывателя. «Я хочу, я же помолился». Слушай, ты «хочу» сказал 15 секунд, ты помолился 10 секунд, и ты больше этому внимания не уделяешь. Ты сказал, что хочешь быть обеспеченным, изобильным, и потратил на это 2 минуты. И потом полдня плачешь, что нет денег, кредиты, долги, нехватка, все дорожает. Твое внимание — это просьба, чтобы этого больше пришло в твою жизнь. Как этот перекос исправить, изменить? Например, если бы у меня были проблемы с деньгами, я бы целыми днями думал о том, что у меня есть. Я бы говорил: «Слава Богу, что у меня есть руки и ноги. Слава Богу, что у меня есть хлеб. Слава Богу, что у меня есть доход в 30 тысяч. Слава Богу, что я знаю Бога. Слава Богу, что Вселенная изобильна. Слава Богу, что во Вселенной всего много». То, чему ты уделяешь внимание, равносильно просьбе. Поэтому если в твоей жизни есть вещи, которые тебе нравятся, начни рассказывать об этих вещах. Например, вы, начинающие энерготерапевты, провели 3 сессии, одна из которых получилась, остальные нет. Что нужно делать? Игнорируйте те 2, что не получились. Начните звонить своим знакомым и говорить: «Слушай, у меня получилась сессия. Люди пережили это благословение. Я сам почувствовал поток. Я чувствовал, что Бог со мной. Я чувствовал, что ангелы здесь». Что вы делаете в данном случае? Вы внимание сюда направляете, а в вашей жизни создается то, чему вы уделяете внимание. И вы внимание направили на то, что получилось, что Бог с вами, что человеку стало лучше. И тогда таких случаев будет становиться все больше и больше. А что делаешь ты? Ты послужил 3 людям, 2 помогло, а 1 не помогло. И ты полдня думаешь, ну, этому же не помогло, он не исцелился. И ты инвестируешь свое внимание в это. А твое внимание — это просьба. Не получилось, не помогло, я не смог. И тогда это растет. Не смог, не получилось. Поэтому перестань рассказывать о том, чего ты не хочешь в своей жизни. Ты не хочешь долгов? Лучше откусить себе язык, чем говорить о долгах. Ты не хочешь проблем? Перестань говорить о проблемах. Ты не хочешь, чтобы неприятности росли? То, чему ты уделяешь внимание, то, о чем ты думаешь, то, о чем ты говоришь, это сотворяет твою реальность. Раньше, когда я проводил индивидуальные консультации, люди приходили ко мне и говорили: «У меня здоровья нет, у меня денег нет, родственники — мои враги». И я понимал, что я могу ему сейчас помочь, но это будет мартышкин труд, потому что у него негативное сознание. Человек уделяет внимание негативу. Совет. Если в твоей жизни есть вещи, которые ты хочешь, если в твоей жизни есть вещи, о которых ты мечтаешь и которые тебе нравятся, гипертрофируй, рассказывай о них, свидетельствуй о них, уделяй им внимание, обзвони всех знакомых, обзвони всех единомышленников, начинай это вспоминать, благодари Бога за это. Например, у тебя маленький доход, много долгов, но вдруг тебе свалилось сверху 2000 рублей. Начни благодарить Бога за эти 2000. Начни всем говорить, что деньги тебе пришли неизвестно откуда. Начни говорить, что Бог уже вмешивается в твое финансовое состояние. Что ты делаешь? Ты направляешь внимание. А это как просьба, и этого становится больше. Чем больше времени уделяешь энергетическому целительству, тем больше становится энергоцелительство. Чем больше времени уделяешь деньгам, тем больше денег. Больше внимания уделяешь отношениям, становятся лучше отношения. Больше внимания уделяешь здоровью, здоровье улучшается. Куда внимание, туда и энергия. И это еще один секрет.